Часть первая. Концептуальное «мы». Свобода не делает людей счастливыми. Она просто делает их людьми. Мануэль Асанья. Фьючерсная демография. С чего следует начинать исследование будущего? Не с попытки представить завтрашний день, а прогнозируя развитие общества на 10, 20, 30 лет. От чего следует отталкиваться, если берется столь короткий промежуток времени? В самом конце 20-го столетия интерес к будущему человечества вспыхнул с невиданной силой. Повсюду главенствовал лозунг: «1 января 2000 года наступит Новый год, новый век и новое тысячелетие», что не совсем так, разумеется. Однако магия круглого числа 2000 действовала с невероятной силой. И никто не обращал внимания на тот факт, что новый век и новое тысячелетие наступят годом позже. Это не имело значения, поскольку всех нас неожиданно заинтересовало, что будет дальше, в новом столетии и в новом тысячелетии. Информационное поле того времени оказалось переполнено размышлениями о будущем, футурологическими прогнозами разной степени здравомыслия и другими материалами, авторы которых пытались дать собственный ответ на этот непростой вопрос. Читая их работы, я обратил внимание на то, что точность и даже просто интересность прогноза узкого специалиста были высоки исключительно в тех случаях, когда он говорил о перспективах развития профильного направления. Каким бы крупным ни был ученый, как бы хорошо ни разбирался он в своем предмете, предложение посмотреть на будущее в целом и дать полную картину того, что ожидает общество, вызывало заминку. Это правило работало не в 100% случаев, но в подавляющем большинстве, потому что глубокие, но специальные знания не гарантируют широты кругозора. И тогда я задумался над вопросом, от чего следует отталкиваться в размышлениях, чтобы картина будущего получилась цельной и непротиворечивой, то есть не выглядящей правдоподобно, а максимально точной, причем во всех аспектах. Что оказывает наибольшее влияние на завтрашний день цивилизации? Изменение климата на несколько градусов в любую сторону? Изобретение нейроинтерфейса мозг-машина? Пандемия? Война? Метавселенная? Все эти факторы, безусловно, важны, однако они лишь определяют декорации мира. Другими словами, каким будет наш театр мира в недалеком будущем? Красивым, как венская опера, или камерным, в темном полуподвальном помещении, где пахнет крысами и нечистотами? Глобальные факторы определяют сюжет постановки, но кто будет играть пьесу? Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. А значит, если мы хотим получить более-менее точный образ будущего, то начинать исследование следует с ответа на вопрос: кто будет жить на Земле в то время, которое нас интересует? Через 10, 20, 40 или 100 лет, неважно. Важно, что это будут за люди, каким будет их мировоззрение, какие ценности будут господствовать в обществе, насколько агрессивно эти ценности будут внедряться в сознание, насколько сильно их будет разделять молчаливое большинство, сколько их, а точнее нас, будет, в какой пропорции будут распределены этносы, где мы будем жить, чем будем заниматься, будет ли у нас будущее. И лишь ответив на эти вопросы, мы сможем проанализировать то, чего еще нет. Будущее цивилизации, и представить его с допустимой погрешностью. Ведь цивилизация — это люди, и только мы решаем, как использовать научные достижения. Создать ядерную бомбу и стереть с лица планеты два густонаселенных города или придумать атомную электростанцию, дав городам тепло и свет. Мы — люди, и нас много. Несмотря на две мировые войны, бесчисленные конфликты меньшего масштаба, эпидемии и даже пандемии, включая страшную испанку, невзирая на вспышки массового голода, продолжавшиеся вплоть до конца столетия, и другие катастрофы, сопровождающиеся огромными человеческими жертвами, в течение 20 века население планеты утроилось, достигнув невообразимых для недавнего прошлого количества 7,5 миллиардов человек, и продолжает расти. Чему есть объективные причины? Мы оказываем гуманитарную помощь странам, попавшим в затруднительные ситуации. Научились лечить болезни, с которыми не могли справиться тысячи лет, оставили позади кошмарные цифры детской смертности. Например, по данным за 1908-1910 годы, Три пятых родившихся в России детей не доживали до одного года. Ужасающая, но закономерная статистика для страны, в которой один врач приходился на 7000 человек. Даже если добавить фельдшеров и фармацевтов, то получится, что на 2500 подданных Николая II приходился один человек, разбирающийся в медицине и способный оказать заболевшему хоть какую-то помощь. Для сравнения, в 2019 году в России насчитывалось 565 тысяч врачей и фармацевтов с высшим образованием. Благодаря достижениям современной медицины увеличилась продолжительность жизни, поэтому, выходя на пенсию, люди рассчитывают сполна насладиться заслуженным отдыхом. При этом жители стран, лидирующих по продолжительности жизни населения, не отличаются особенным чадолюбием, предпочитая откладывать рождение единственного, как правило, ребенка на зрелый возраст, а то и вовсе обходятся без детей, что постепенно ставит перед этими государствами проблему старения. Богатые страны, которые несколько столетий были драйверами развития цивилизации, создали для своих граждан максимально комфортные условия и стали этих граждан терять. Чем лучше жизнь, тем больше хочется прожить ее для себя. Чем больше остается в строю работников пожилого возраста, тем сложнее найти работу молодым. При этом пенсионный возраст снижаться не будет, чтобы не произошел коллапс социальной системы. Повышение доли людей среднего и старшего возраста оказывает сильное давление на экономику, и в ближайшие годы это давление будет расти, если на помощь не явятся молодые мигранты, за счет которых правительства развитых стран пытаются решить проблему старения. Следует понимать, что иммигранты способны быстро поправить только демографические показатели, увеличить численность населения и снизить средний возраст, но при этом не способны заменить на производстве опытных и хорошо обученных сотрудников. Во всяком случае, сразу. Слишком велика разница в среднем специальном и особенно высшем образовании между странами, из которых идут миграционные потоки, и странами, в которые они направлены. В силу этого весьма существенного обстоятельства большая часть мигрантов сможет найти себя в сферах, не требующих серьезных знаний – торговля, обслуживание и криминал. Сможет ли следующее поколение переселенцев занять места на высокотехнологичных производствах? Однако ситуация будет выглядеть не столь драматично для экономики в том случае, если роль человека в реальном секторе существенно снизится. Преимущество будет достигнуто за счет повышения производительности труда, которое обеспечит автоматизация и роботизация рабочих процессов, и благодаря снижению расходов предпринимателей на социальные нужды. Использование современных технологий позволит снять остроту проблемы старения и не даст ей существенно влиять на экономику. Что же касается роста населения в ближайшем будущем, он будет выглядеть следующим образом. В период с 2019 по 2050 год население Африки к югу от Сахары удвоится, увеличившись приблизительно на 1 миллиард 100 миллионов человек. В Центральной и Южной Азии численность населения, составляющая 2,5 миллиарда человек, к 2050 году возрастет на 500 миллионов. Население Северной Африки и Западной Азии вырастет на 200 миллионов человек. Восточной и Юго-Восточной Азии на 100 миллионов человек, как и население Латинской Америки и Карибского бассейна. Последующие три десятилетия практически весь глобальный рост придется на эти пять регионов. В то же время естественный прирост населения в Европе и Северной Америке составит около 22 миллионов человек. Если верить аналитикам ООН, основной прирост населения произойдет за пределами государств с высоким уровнем развития и, как следствие, с высоким уровнем образования и социальных благ, а значит, будут продолжаться те миграционные процессы, которые складывались на протяжении 20 и начала 21 века. Из Африки, Ближнего Востока и Азии в Европу, из Южной и Центральной Америки в США и Средней Азии в Россию. Военные действия, безработица, низкий уровень жизни, отсутствие свободы, коррумпированность государственной машины заставляют людей искать счастье в спокойных и богатых странах. И это движение не прекратится до тех пор, пока данные страны будут оставаться спокойными и богатыми, а также привлекательными как с точки зрения раскрытия своих талантов в бизнесе или творчестве, так и в смысле социальных льгот, на которые могут рассчитывать мигранты, в том числе нелегальные. Эти соображения и либеральное законодательство развитых стран делают их самыми желанными местами для жизни подавляющего большинства людей. С 2000 по 2019 год число международных мигрантов увеличилось на 98 миллионов человек. Очень быстрыми темпами их численность росла в Европе. С 57 миллионов до 82 миллионов человек. И в Северной Америке с 40 миллионов до 59 миллионов. Регионом происхождения, который внес наибольший вклад в рост числа международных мигрантов, является Центральная и Южная Азия. В 2000-2019 годы число их граждан, проживающих за рубежом, увеличилось на 19 миллионов человек. Значительный рост наблюдался также в диаспорах мигрантов из стран Северной Африки и Западной Азии на 17 миллионов человек, Восточной и Юго-Восточной Азии на 16 миллионов человек, Латинской Америки и Карибского бассейна на 16 миллионов человек. И нет никаких сомнений в том, что диспропорция между рождаемостью в слаборазвитых странах и убылью в развитых продолжит регулироваться миграцией, причем во все большей и большей степени, что естественным образом приведет к изменению этнического состава населения развитых стран и их внутренней политики, где будут преобладать идеи толерантности, добрососедства и мирного сосуществования. Государства ближайшего будущего станут полиэтническими, и внутренний мир в них будет возможен лишь в том случае, если из взглядов большинства граждан исчезнет агрессия, а взаимоуважение превратится в неоспоримую общую ценность. Только такой подход позволит избежать этнических и религиозных конфликтов, которые предсказывают многие эксперты. Массовая миграция — это сегодняшняя реальность, оказывающая колоссальное влияние на многие аспекты будущего, от возраста и состава населения до экономического и научного потенциала государств. Произойдет, уже происходит, грандиозное смещение культуры и мировоззрений. И очень важно, чтобы те ценности, принципы и системы отношений, которые позволили развитым государствам стать таковыми, сохранялось и впредь, не размываясь, а укрепляясь. Аналитики ООН прогнозируют стабилизацию роста населения планеты во второй половине 21 века, а до тех пор нас будет становиться все больше и больше, с каждым днем, с каждой секундой. Это очень хорошо для бизнеса, поскольку каждый родившийся человек автоматически превращается в потребителя товаров и услуг. Более того, он становится потребителем раньше, чем родится. С того мгновения, как молодые или не очень молодые люди решают завести ребенка. Новая жизнь только зародилась, а ее уже необходимо оплачивать. Врачи, витамины, специализированная одежда для будущей мамы. Аналитики ООН прогнозируют стабилизацию роста населения планеты во второй половине 21 века, а до тех пор нас будет становиться все больше и больше. С каждым днем, с каждой секундой. Это очень хорошо для бизнеса, поскольку каждый родившийся человек автоматически превращается в потребителя товаров и услуг. Более того, он становится потребителем раньше, чем родится. С того мгновения, как молодые или не очень молодые люди решают завести ребенка. Новая жизнь только зародилась, а ее уже необходимо оплачивать. Врачи, витамины, специальная одежда для будущей мамы. Затем наступает черед подгузников, игрушек, детского питания, одежды. Маленький человечек еще ничего не понимает, лежит в кроватке, глядя на мир широко раскрытыми глазами, а бухгалтеры корпорации уже подсчитывают прибыль, которую он принес, платят с нее налоги и прогнозируют прибыль, которую он принесет в течение следующего финансового года. Разумеется, уровень потребления младенцев сильно отличается. Есть родители, которые вкладывают в настоящее и будущее своих детей приблизительно ничего или настолько мало, что бухгалтеры их не замечают, однако большинство платит. Хоть сколько-нибудь, но платит. А потом дети взрослеют, начинают зарабатывать самостоятельно, оплачивая товары, услуги, еду, аренду жилья и помогая родителям. Этот круговорот вечен, и чем нас больше, тем выше прибыль корпораций, поскольку весь существующий в настоящее время бизнес нацелен на удовлетворение потребностей людей, и растущий, в буквальном смысле слова, рынок позволяет корпорациям чувствовать себя в нем более чем уверенно. Растет население, растет емкость рынка. Требуется больше товаров, требуется больше ресурсов, повышаются доходы. Чем нас больше, тем больше мы расходуем ресурсов, принося прибыль корпорациям всех существующих индустрий. Но полученные ими доходы позволяют развиваться, вкладываться не только в удовлетворение спроса, но и в поиск нового, неожиданного, интересного и полезного, вкладываться в поиск того, чего еще не существует. Стив Джобс стал очень богатым человеком уже в 25 лет, но не остановился и перевернул мир, отправив нас в эпоху смартфонов, сделав цифру не просто абстрактным понятием, но частью повседневности, простой, понятной и необходимой. Джефф Безос мог почивать на лаврах, но он придумал компанию, занимающуюся разработкой космической техники, и уже совершил первый полет на собственном корабле. И это лишь два примера подвижничества из многих, о которых мы знаем. Два примера тех, кто, создав себя сам, ищет возможность покорить следующую вершину. Вся история человечества связана с поиском нового. Нас ведут вперед исследователи и изобретатели, а в основе истории успеха лежит умение сделать придуманное новое доступным для всех. Появление типографии и дешевого способа производства бумаги превратило огромное число людей в заядлых читателей, что, в свою очередь, привело к возникновению гигантской книгоиздательской индустрии. Генри Форд изобрел конвейер, и автомобиль из дорогой игрушки для богачей стал удобным и доступным средством передвижения. Первые телевизоры, компьютеры и мобильные телефоны могли себе позволить исключительно избранные. Но прошло несколько лет, и они появились даже в небогатых домах. И теперь не вызывает удивления факт, что у каждого члена семьи есть смартфон, а часто и не один. Любое изобретение проделывает путь от элитарного до массового, постепенно теряя шарм блестящего порождения человеческого гения, оказываясь на конвейере и превращаясь в привычный элемент повседневного бытия. Однако есть открытия, которые не просто удивляют, а ложатся в основу принципиально новых индустрий, меняя мир и открывая перед человечеством перспективы, о которых никто не задумывался. Однако есть открытия, которые не просто удивляют, а ложатся в основу принципиально новых индустрий, меняя мир и открывая перед человечеством перспективы, о которых никто не задумывался. Именно такую индустрию, принципиально новую, создали цифровые технологии, породившие глобальную сеть и вошедшие во все без исключения сферы деятельности человека, открывшие невиданные до сих пор возможности для инициативных людей и всей цивилизации. Современные цифровые технологии позволяют создавать новые устройства в минимальные сроки, причем во всех областях, от космоса и атомной энергетики до строительства и сельского хозяйства, благодаря чему стало доступным огромное количество товаров и услуг. Но важнее всего то, что с помощью цифровых инструментов можно не только сделать комфортнее повседневную жизнь, но и справиться с глобальными вызовами, требующими объединения всего человечества. Экологический тупик, в котором оказалась планета, нехватка ресурсов как возобновляемых, так и нет, глобальное неравенство, разрыв между богатыми и бедными, который продолжает увеличиваться, несмотря на предпринимаемые усилия, кровопролитные вооруженные конфликты на этнической, религиозной и расовой почве. Мы накопили гигантское количество нерешенных проблем, но, наконец, обрели инструменты, которые помогут их разрешить. Инструменты четвертой революции. Четвертая революция должна стать всемирной. Глобальные вызовы требуют глобального объединения. Четвертая революция — это технологии, в первую очередь, информационные, поэтому с их помощью будут преобразованы и мир, и мы. Именно технологии выступают инструментами преобразования цивилизации. Четвертая революция изменит жизнь каждого человека, и чтобы понимать происходящее, чтобы стать по-настоящему вовлеченными участниками глобальных изменений, нужно ориентироваться в новых технологиях и умело пользоваться ими. Быть всегда онлайн, иметь доступ к цифровым коммуникациям отовсюду, где бы мы ни находились. И не случайно в своих работах Клаус Шваб отмечал недостаточный доступ к всемирной сети, особенно в развивающихся странах, и призывал правительства активнее работать в этом направлении. В 2021 году мобильными телефонами пользовались 5,5 миллиарда человек, С интернетом 4,5 миллиарда, что весьма немного при общей численности населения в почти 8 миллиардов человек. Коммуникации требуется развить до необходимого глобального размера, поэтому продолжается работа по созданию самой мощной в истории человечества группировки орбитальных спутников, обеспечивающих постоянный доступ к широкополосному интернету из любой точки земного шара. В один прекрасный день эта работа будет закончена, мы окажемся в мире глобального устойчивого сигнала, а Земля станет очень комфортным для жизни местом. Привычные услуги станут доступны абсолютно везде. Но уже сейчас многие из нас наслаждаются постоянным и уверенным доступом в сеть и активно пользуются всеми благами современных технологий. Я говорю о жителях современных мегаполисов, гигантских поселений, которые становятся все больше и больше, и которых становится все больше и больше. Мы выбираем города. Почему? Урбанизация мечты. Чем больше нас становится, тем больше становятся города. Они разрастаются до огромных агломераций, число жителей которых сравнимо с населением иной страны. Только представьте, в Большом Токио проживает около 40 миллионов человек, примерно столько же, сколько в современном Ираке при совершенно несравнимой площади. Плотность населения в современных городах давно преодолела все возможные психологические рубежи, и кажется, что она способна расти до бесконечности. 3, 5, 7 тысяч человек на квадратный километр давно стали обыденностью, и этот показатель продолжает увеличиваться, как и сами агломерации. В 2006 году численность горожан составила половину населения земного шара. В 2019 году 56%, и согласно прогнозам, в ближайшие годы основной рост мирового населения будет обеспечен именно городскими жителями. Ожидается, что к 2030 году доля горожан достигнет 60%, а к середине столетия — 2/3. Данный прогноз основан на анализе естественного процесса роста числа горожан. Если же будут прикладываться целенаправленные усилия по пропаганде городского образа жизни, рост населения городов ускорится. При этом крупные и сверхкрупные агломерации давно перестали быть приметой развитых государств и наглядной демонстрацией превосходства метрополии над зависимыми странами. Среди самых больших мегаполисов планеты мы видим Джакарту с 35 миллионами жителей, Манилу, в которой проживают почти 24 миллиона человек, Сан-Паулу 22, Мехико 21, Дакка 16, Карачи и Киншаса по 15. Рост населения обязательно приводит к росту городов даже не в слишком развитых странах. Причем самыми быстрыми темпами растут крупнейшие города, постепенно поглощающие расположенные на окраинах поселения и объединяющиеся с соседями в гигантские агломерации. Маленькие и средние города постепенно исчезают под этим напором. Но почему? Почему города с их быстрым, а иногда бешеным ритмом жизни, непрерывным шумом, плохой экологией, жуткой скученностью и массой иных проблем столь притягательны? Все дело в перспективе. Все мы стремимся в будущее, устремлены вперед, к поставленной для себя цели, а также рассчитываем чего-то достичь в жизни. И пусть наши мечты отличаются. Кто-то хочет стать врачом, кто-то миллиардером, кто-то писателем или президентом. Важно, что они существуют, что у каждого из нас есть устремление и желание. Города же дают намного больше возможностей для их реализации, поскольку являются естественными центрами образования, коммуникации и деловых связей. К тому же город дарит шанс на счастливое исполнение мечты. Понаблюдав за происходящим, внимательный человек может неожиданно понять, в чем существует потребность у окружающих его людей, и придумать стартап, за который, возможно, выложат миллионы Google. Или, например, удастся случайно познакомиться с известным и очень важным человеком, заинтересовав его своими идеями, ведь там, где рядом живет множество людей, возможны любые совпадения и даже чудеса. В конце концов, в гигантском мегаполисе проще найти работу и не умереть от голода. Города манят с тех пор, как появились. И с течением времени многие из них стали настоящими символами той или иной мечты. Хочешь поймать за хвост удачу — лети в Лас-Вегас. Стать знаменитым актером — выбери дорогу в Лос-Анджелес. Мечтаешь играть на бирже — добро пожаловать в Нью-Йорк. Веришь в свой талант программиста, направляйся в Сан-Франциско и распределенную вокруг него Силиконовую долину. Но эти названия и города всего лишь символы. И все мы понимаем, что стать знаменитым актером можно в Шанхае, финансовым воротилой в Лондоне, а сидя в небольшом городишке под Штутгартом, придумать гениальное приложение для смартфона. Города — образ нашего ближайшего будущего, образ осязаемый и наглядный, и при этом они являются естественными центрами развития цивилизации. В городах процветает свободное предпринимательство, активно внедряются современные технологии и методы управления. Горожане, в силу особого образа жизни, более восприимчивы к новому и жаждут его. А сами города являются идеальными плавильными котлами, в которых можно смешать самые разные ингредиенты и достичь компромисса, невзирая ни на какие противоречия. Но все перечисленное — устойчивое развитие, принятие нового и достижение гражданского компромисса работает только в том случае, если жителям города обеспечена возможность получения достаточного дохода как через трудоустройство, так и через инвестиции и предпринимательскую инициативу. Есть доступ к жилью, питанию, образованию, здравоохранению и прочим важным услугам. Горожане энергичны, инициативны, прогрессивны, но при этом абсолютно зависимы от систем жизнеобеспечения. И любой, даже не самый значительный сбой в системе способен надолго парализовать урбанистическую реальность. Горожане умеют производить товары, услуги и делать деньги. Но деньги нельзя есть, ни наличные, ни электронные. Нормальная жизнь в крупных городах поддерживается лишь благодаря постоянным и с бесперебойным поставкам продовольствия и воды, качественной работе системы канализации и непрерывной подаче электричества. Жизнь в мегаполисе комфортна, позволяет инициативным людям реализовать себя, но за все приходится платить, и плата горожан – абсолютная зависимость от поставщиков всего. Прокормить себя горожане не способны. Впрочем, кто из нас способен прокормить себя в буквальном смысле слова? Наша цивилизация достигла невиданных высот благодаря разделению труда, и нам, горожанам, не нужно тратить время на добычу и производство еды. Максимум на ее приготовление из сырых продуктов. А в будущем, скорее всего, не придется заниматься даже этим. Зачем тратить время на кухне, если можно использовать разогреваемые полуфабрикаты? Или добавить воды в бутылочку с порошком, выпить приятную на вкус смесь и получить полный набор необходимых именно нам витаминов и микроэлементов. Или же капелька сильнейшего концентрата питательных веществ поступит в нас из вживленного устройства. В будущем, которое приближается к нам со скоростью 60 секунд в минуту. Согласно прогнозу ООН, в середине 21 века подавляющее большинство населения планеты будет сосредоточено в гигантских городах. Так давайте взглянем на то, где и как мы будем жить в 2050 году. Благодаря книгам, играм и кино мы представляем города будущего царством стекла и бетона, системой грандиозных небоскребов, к величию которой невозможно привыкнуть, а сложность устройства трудно осознать. Небоскребы офисы крупных корпораций, небоскребы кондоминиумы для тех, кто может себе их позволить, и небоскребы трущобы, которые будут составлять основную массу построек гигантской агломерации. Чем больше нас будет, тем выше будут становиться мегаполисы, разрастаясь не вширь, а вверх. Сейчас площадь всех городов планеты не превышает 2% суши. И если эта пропорция и поменяется, то не сильно, поскольку именно в ней заключается одно из выдающихся преимуществ урбанизации — концентрация огромного количества людей на минимальной площади. Города при всех несомненных достоинствах являются естественным и очень мощным источником загрязнения и деградации окружающей среды. Они представляют собой центры экологических проблем, а в некоторых случаях — экологических катастроф, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы наши мегаполисы стали зелеными и экологически безопасными. Они, разумеется, продолжат оставлять в окружающей среде след отходов, но 2% сильно загрязненной суши, пусть даже распределенные по всей планете, это приемлемая цена за то, что все остальное пространство будет использовано в сельскохозяйственном обороте или, оказавшись свободным от пагубного воздействия человека, постепенно и с нашей помощью вернется к естественному, экологически безупречному состоянию. Представьте себе планету без гор мусора, Его переработка станет обязательным условием жизни в мегаполисах замкнутого цикла или максимально возможного замкнутого цикла, с обязательным созданием на окраинах такого количества предприятий по переработке отходов, которое сможет справиться с генерируемой горожанами массой, без ненужных шахт. Их количество будет потребляться реальными потребностями населения, а не стремлением добывающих компаний к получению сверхприбыли. И без огромного количества мелких и средних городов, которые постепенно сойдут с лица земли, поскольку исчезнет смысл их существования. Сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, промышленное производство, благодаря роботизации и применению современных технологий в этих сферах, происходит уверенное снижение доли человеческого труда, что обязательно приведет к уменьшению числа связанных с производствами городов. Их жители мигрируют в мегаполисы, а территориям будет постепенно возвращен прежний облик. Гигантские агломерации будущего позволят Земле вступить в эпоху экологического ренессанса, эпоху действительной гармонии между человеком и природой, возможно, и благодаря взвешенному, ответственному подходу к решению проблемы современным технологиям во всех сферах. Как же будет устроена жизнь в мегаполисе будущего? Разумеется, это умный город, вся повседневность которого будет тщательно планироваться и контролироваться в режиме реального времени мощной электронной системой, основанной на искусственном интеллекте. Ни одна другая схема с подобной задачей попросту не справится. Городской ИИ будет непрерывно анализировать поступающую информацию и мгновенно реагировать на любое происшествие. Мгновенно и адекватно. А для того, чтобы реакция была именно такой, ИИ должен иметь максимально полное представление о происходящем, понимать, что происходит во всех уголках агломерации, в коллекторах и подстанциях, на оживленных магистралях и в пустынных переулках, в тоннелях и поездах метро, в беспилотных такси и каждом грузовике. Контур умного города будет включать в себя все системы, которые сейчас работают самостоятельно, едва обмениваясь информацией друг с другом. Транспорт, состояние зданий, водоснабжение, безопасность, все, что связано с жизнеобеспечением мегаполиса, будет объединено в единую сеть, гарантируя быстрое принятие необходимых решений. Упало давление воды, значит, где-то утечка. Где именно, точно скажут датчики, установленные через каждые 10-20 метров. К месту аварии мгновенно отправляется дрон прямо по трубе, осматривает повреждения и, если это возможно, устраняет его. Если не может справиться сам, вызывает ремонтную бригаду. Образовался затор на оживленной трассе? Система дорожной службы узнает об этом одновременно из нескольких источников, а скорее всего из нескольких десятков источников, поскольку сообщения о непредвиденной задержке пришлют все беспилотные электромобили, оказавшиеся в возникшей пробке. Столь же быстро система будет следить за воздушным пространством, который станет неотъемлемой частью городского пейзажа будущего, ведь он требует намного большего внимания с точки зрения безопасности. Пропорции между наземным и воздушным транспортом будут определены естественным, а значит, разумным образом. Системе не составит труда рассчитать реальную потребность мегаполиса в различных машинах и сбалансировать их количество непрямыми способами воздействия, например, через налоги и требования к наличию парковочных посадочных мест. Отдельное внимание придется обратить на беспилотные дроны-курьеры, которых в устремленном ввысь городе будет очень и очень много. Придется регулировать их количество, чтобы воздушное пространство не переполнялось стаями летающих машин, и очень строго контролировать соблюдение летных правил. Впрочем, учитывая, что весь транспорт агломерации будущего будет в обязательном порядке регистрироваться в сети, серьезных затруднений в управлении потоками возникнуть не должно. Контролирующий трафик ИИ будет точно знать, куда летит дрон или едет электромобиль, с какой скоростью, по какому маршруту, сколько времени ему потребуется на поездку, а при необходимости, например, при возникновении пробки или закрытии по тем или иным причинам воздушного пространства, изменит его маршрут. Что же касается незарегистрированного транспорта, он будет мгновенно обнаружен и остановлен до выяснения обстоятельств отсутствия регистрации. И, конечно же, весь городской транспорт, как и все прочие системы, будет исключительно зеленым. На дальние расстояния между агломерациями будут курсировать скоростные электропоезда, обеспечивающие путешественникам максимальный комфорт и удобство. Воздушные перевозки, загрязняющие атмосферу продуктами сгорания авиационного керосина, будут исключительно дороги. а многими странами и вовсе запрещены. Поездки станут отнимать чуть больше времени, однако польза, которую принесет планете отказ от грязного трафика, как автомобильного, так и авиационного, позволит примириться с этим маленьким неудобством. Протоколы экологического ренессанса прямо запретят использование в агломерациях будущего двигателей внутреннего сгорания, и нет ни малейших сомнений в том, что строгое соблюдение протоколов, вкупе с обширными общественными парками, позволит создать достойную экологическую обстановку даже в центре гигантских мегаполисов. А за ее поддержанием будет следить все тот же ИИ, незаметный, но вездесущий менеджер повседневной жизни десятков миллионов людей. Небоскребы, зеленые парки, электромобили и электропоезда, грандиозные города, идеально приспособленные для комфортной жизни благодаря технологиям четвертой революции. Вот что ожидает нас в ближайшем будущем. Большие, умные, удобные, экологически чистые, насколько это возможно, агломерации, районы которых будут показательно отличаться друг от друга. Подобное разделение естественно для нашего общества, но в городах его легко сделать максимально наглядным, что станет великолепным мотиватором для энергичных, инициативных людей. А инструментом сегрегации выступит абсолютно понятный для мира свободного предпринимательства имущественный ценз, введение муниципальными властями плавающих налоговых ставок для недвижимости в разных районах мегаполиса приведет к разной стоимости аренды и естественной миграции жителей в районы, жить в которых им по карману. И наоборот. Добившиеся успеха устремятся туда, где смогут находиться рядом с людьми своего круга и использовать высокий доход наилучшим для себя образом. Исторические зоны и дорогие кондоминиумы для одних, высоченные бетонные человейники, опутанные эстакадами электропоездов для других. Агломерации будущего будут походить на гигантские круизные лайнеры, просторные каюты первого класса и лишенные иллюминаторов каморки на нижних палубах. Кстати, далеко не все помещения в человейниках будут иметь окна. За роскошь смотреть настоящую в паре десятков метров стену соседнего небоскреба нужно будет доплатить. Но даже окно не сделает квартиру дворцом, площадь подавляющего большинства предлагаемых в аренду помещений не будет превышать 15, а то и 10 квадратных метров, что вполне достаточно для домохозяйств из одного человека, доля которых росла в 20 веке и переживает бурный подъем в 21. А если человек живет один, зачем ему лишние квадратные метры и лишние вещи? Экологический ренессанс сделает культуру потребления разумной, а энергию дорогой. Поэтому небольшую квартиру будет освещать экономичная светодиодная лампа, а яркость монитора домашнего компьютера будет приглушена. Кухню заменит компактный автомат, настроенный на быстрое приготовление питательных и вкусных блюд из полуфабрикатов и субпродуктов. Для гигиенических целей будет предусмотрена кабина, она же душевая. Для вещей — полки под потолком. Будет ли в доме будущего вторая пара палочек для еды? И, разумеется, квартиры и дома будущего станут такими же умными, как города. Электронный ключ от всех дверей будет храниться в смартфоне и срабатывать автоматически. Достаточно надавить на ручку или просто войти в распахнувшиеся двери. Стационарный компьютерный терминал, тот самый с приглушенным монитором, находится в постоянном сопряжении со смартфоном через облако, и нет необходимости ждать, пока обновятся данные. Изменения в приложениях происходят на всех устройствах в режиме реального времени, поэтому можно мгновенно переходить от терминала к смартфону и наоборот, чтобы продолжить работу или игру. Система будет постоянно следить за потреблением электроэнергии, воды и тепла и автоматически менять их в зависимости от времени суток и времени года. Система будет заботиться о нашем здоровье, контролируя поступающую из вживленного чипа информацию и о нашем питании, чтобы оно оставалось сбалансированным, а в холодильнике всегда хранился набор правильных полуфабрикатов. Интернет вещей — один из ярчайших результатов сплетения технологий четвертой революции, сделает нашу повседневность невероятно комфортной и продуманной. Умная душевая кабина не позволит потратить много чистой воды, расход будет строго дозированным, кроссовки будут докладывать о степени износа, а кружка — сигнализировать, что кофе остыл до любимой температуры и его можно пить. Продуманная архитектура многоквартирных домов позволит организовывать в них коливинги любого размера, объединяя в рамках одного комфортабельного пространства единомышленников и друзей. Даже в цифровой эпохе ближайшего будущего среди нас найдется немало людей, жаждущих не только сетевого общения, которые смогут устроить свою жизнь с максимальным удобством и сэкономить на аренде. В огромных многоэтажных домах и вокруг них устроят прекрасные общественные зоны, в которых можно будет и прогуляться, и повстречаться с друзьями, и поработать. Парки и другие зеленые территории останутся естественной частью городской среды и обязательно вырастут в размерах. А благоприятная экология, во многом благодаря использованию экологически чистого транспорта и строгого соблюдения протоколов экологического ренессанса, позволит им стать по-настоящему роскошными. Города будущего станут научными и культурными центрами, но главное — территориями толерантности и взаимоуважения. Смешать, но не взбалтывать. Мы очень разные. И пусть в действительности отличий между нами не так уж и много, при первом взгляде друг на друга мы в первую очередь обращаем внимание на них. А иногда специально ищем, желая отыскать в незнакомом человеке чужое. Инстинкт машинального определения «свой-чужой», поиска различий и признаков враждебности сохранился в нас с древнейших времен. Когда-то он помогал выжить в схватках с хищниками и в окружении недружественных соседних племен. Нужно было быть готовым в любой момент отразить удар или попытаться спастись бегством. Однако в агломерациях будущего, с их колоссальной плотностью населения и великим смешением рас и народов, старый инстинкт выживания способен вызвать вражду и насилие, обратить мирный город в ад. Но мы действительно разные. Азиаты, африканцы и европейцы, иудеи, мусульмане, буддисты, выходцы из стран, которые испокон веков враждовали друг с другом или наоборот, находящихся друг от друга так далеко, что чужие традиции кажутся обычаями инопланетян. Мы хорошо говорим на разных языках, каждый на своем и на каком-то общем, принятом в нашей агломерации, общаемся, как получается, иногда с таким акцентом, что не способны понять сами себя. Мы смеемся над разными шутками, слушаем разные песни, имеем собственный взгляд на историю и страны, и всего человечества, и все это стало результатом того, что у каждого народа, даже небольшого, существует свой культурный код, свод знаний, традиций и практик, уходящих корнями в далекое прошлое. В прошлое, в котором факты переплетаются с легендами, вымышленные герои кажутся реальными, а реальные превращаются в персонажей сказок. Культурный код — основа нашей самоидентификации. Прошлое, на фундаменте которого мы выросли, формирует уникальные особенности, отличающие нас от представителей других цивилизаций, и основа всех наших разногласий. Если мы еще раз обратимся к данным, приведенным в главе «Фьючерсная демография», то увидим, что основные миграционные потоки будут направлены в Европу, Россию и Северную Америку из стран, жители которых не всегда и не в полной мере разделяют господствующие на Западе ценности. А поскольку мигранты, как правило, переселяются в достаточно взрослом возрасте, далеко не все из них готовы, во всяком случае сразу, принять и разделить мировоззрение новой родины. Им трудно отказаться от привитых в детстве установок, и они не понимают или не желают понимать, что именно эти ценности и стали причиной их переезда в поисках лучшей доли. Застарелая вражда, родоплеменные столкновения, дискриминационное отношение к женщинам, религиозный фанатизм, тотальная коррупция и беззаконное всевластие спецслужб. Часто за приезжими тянется шлейф установок из прошлого, который накладывает отпечаток на поведение мигрантов на новой родине. И порой создается впечатление, что цель их переезда заключается не в том, чтобы начать жить лучше, а в том, чтобы сделать жизнь принимающей страны хуже. Какими же станут наши прекрасные города будущего? Местом свершений и побед или ареной жестоких столкновений? Не превратятся ли они в обособленные этнические и религиозные зоны, жизнь в которых будет протекать в строгом соответствии с внутренними правилами? Или это обстоятельство не имеет значения, и нужно позволить людям жить так, как они хотят? Насколько жестко нужно регулировать повседневную жизнь человека будущего? И какими методами? Насилием? Это устаревшая категория. Чтобы это понять, достаточно представить колоссальную агломерацию, на каждом квадратном километре которой живет 20, а то и 30 тысяч человек. Миллионы человек, спрессованные бетоном, стеклом и сталью с вкраплениями зеленого. Колоссальная энергия, бурлящая в границах мегаполиса. И если власть будет постоянно разогревать ее чрезмерным и бессмысленным насилием, взрыв неизбежен. И страшно представить, к чему приведет взрыв недовольства на перенаселенных территориях. И поэтому политика городских властей будет взвешенной и разумной. Анклавы обязательно появятся. Людям свойственно селиться рядом с земляками или единоверцами. Однако в разных агломерациях значение анклавов будет существенно разниться. В тех мегаполисах, где подавляющее большинство жителей будет представлять один этнос, например, в Шанхае или Токио, вкрапления анклавов будут незначительными, как и их роль в повседневной жизни агломерации. Что же касается тех мегаполисов, которые вырастут из таких многонациональных городов, как Лондон, Париж или Нью-Йорк, то в них влияние этнических и религиозных анклавов окажется важным и, возможно, основополагающим. Гражданский мир в таких агломерациях будет зависеть от умения и желания его жителей договариваться друг с другом. А чем меньше между нами различий, тем проще договориться. Причем во многих случаях даже договариваться не придется. Ведь если различий настолько мало, что культурный код практически неотличим и ощущает минимальное воздействие этнических, религиозных и прочих различий, обусловленных нашим происхождением, а все мы станем гражданами, разделяющими общие принципы и ценности, то порождающие конфликты противоречия и вовсе могут исчезнуть. К сожалению, идея всеобщего объединения ради безопасности и устойчивого развития может войти в противоречие с эгоистичным желанием некоторых локальных лидеров сохранить главенствующее положение среди соплеменников или единомышленников. Ради власти они готовы играть на чувствах людей, возбуждая вражду к представителям другого этноса или религии, что по понятным причинам способно разрушить гражданский мир огромного города и превратить его в гигантский костер. Уверен, что проявления экстремизма будут решительно пресекаться. Однако лучший способ выиграть войну — одержать победу еще до ее начала. Нельзя позволять проповедникам экстремизма туманить головы людям, а для этого необходимо сделать так, чтобы их лозунги не находили отклика у слушателей. Для того, чтобы агломерации будущего стали по-настоящему общими пространствами, где не останется места распрям и насилию, мы должны избавиться от некоторых наиболее радикальных составляющих наших культурных кодов, принять новые ценности и, в первую очередь, правила взаимоуважения. Но можно ли внести изменения в культурный код, опирающиеся на десятки поколений предков? Как показывает опыт, да. В середине 70-х годов компания Nestlé обратилась к малоизвестному тогда ученому Клотеру Рапаю с просьбой провести исследование и определить возможности продвижения кофе на весьма перспективный японский рынок. Рапай выяснил, что в стране с богатейшими чайными традициями продвигать кофе в лоб не имеет смысла, и предложил заказчику долгосрочную стратегию, основанную на взломе японского культурного кода. Вместо того, чтобы продавать кофе в стране чая, Nestlé наводнили японские магазины детскими десертами со вкусом кофе, внедряя новый вкус в культурный код следующего поколения. На первый взгляд может показаться, что стратегия чересчур сложна, однако для крупной корпорации, как и для большого государства, 10-15 лет — это всего лишь 10-15 годовых отчетов, не более. Стратеги корпорации поверили Рапаю, и вскоре Nestlé закрепилась на японском рынке. Местные жители привыкли к новому вкусу и стали испытывать в нем потребность. Клотер Рапай. Обнаружив отсутствие значимого образа кофе в Японии, я убедился, что ранний импринтинг имеет колоссальное влияние на поведение людей. Взлом и переформатирование культурного кода представляет собой долгий, но весьма перспективный в стратегическом плане инструмент управления коллективным бессознательным, который уже доказал свою эффективность на практике. Его главное преимущество заключается в воздействии на культурные ценности, которые многим из нас кажутся непонятными и маловажным активом. Действительно, разве имеет серьезное значение, какие книги мы читаем в детстве, какие сказки слушаем, кого считаем героем? Получив эти знания, мы считаем их обычными, а значит, не особенно важными. Однако их значение трудно переоценить. Именно в детстве и юности формируется большинство базовых настроек, которые бывает трудно, а то и невозможно переформатировать в дальнейшем. Интересная идея использована в великолепном фильме Кристофера Нолана «Начало». У всех принятых нами решений, особенно важных, определяющих, есть начало, нечто, лежащее в самой основе. Измени его, сделай другим, и все дальнейшие события пойдут по совершенно другому сценарию. Идеи и ценности — тот же кофе. И чем раньше они овладеют нами, тем крепче утвердятся в нашем культурном коде в качестве несомненных истин. И все дальнейшие решения мы будем принимать с оглядкой на них под влиянием полученных давным-давно установок. Поэтому так важно, какими именно будут идеи и ценности. Ненависть к тем, кто хоть чем-то отличается от обитателей анклава, или толерантность, искреннее признание того факта, что люди могут быть непохожими друг на друга, и в этом нет ничего плохого, это естественно. Поскольку речь идет об идеях, а не о вкусе кофе, технологии четвертой революции становятся не просто важными, а важнейшими. Им отводится основная роль в формировании нового культурного кода, опирающегося на общечеловеческие ценности, взаимоуважение и понимание ответственности каждого человека за будущее своей планеты. Мир четвертой революции — это глобальное информационное поле, объединяющее новостные и развлекательные каналы, книги, фильмы, игры, блогеров и социальные сети. Медийный поток не остается незамеченным. Он вызывает обсуждения и споры, но главное — он управляем. Его несложно направить на освещение и пропаганду нужных идей. Четвертую революцию создают медиа, которые с легкостью пронзают границы государств и анклавов. Музыка, фильмы, книги, а следовательно и идеи в них заложенные, цели, которые считаются важными или, наоборот, неправильными и враждебными, все это становится одинаковым в глобальном масштабе. Мы должны постоянно получать одинаковую информацию, и потому колоссальное значение приобретает создание нерушимой сети, охватывающей всю планету. Очень важно, чтобы города и страны во всем мире сосредоточили усилия на обеспечении доступа и использовании информационных и коммуникационных технологий. К сожалению, как указывается в отчете Всемирного экономического форума, глобальный отчет по информационным технологиям за 2015 год, инфраструктура информационно-коммуникативных технологий не настолько развита и не так быстро распространяется, как это многим представляется. У половины населения земного шара нет мобильных телефонов, а 450 миллионов человек живут в районах, куда не доходит сигнал мобильной связи. Около 90% населения стран с низким уровнем дохода и более 60% мирового населения еще не пользуются интернетом. Правительства должны сосредоточиться на преодолении цифрового барьера, который может присутствовать в странах на любых стадиях развития, чтобы обеспечить для городов и стран базовую инфраструктуру, необходимую для создания экономических возможностей и общего процветания, ставшего возможным благодаря новым моделям сотрудничества, эффективности и предпринимательства. Эти слова были написаны в 2016 году, и в них слышится серьезная обеспокоенность техническим состоянием мировой инфраструктуры, поскольку нет сети — нет революции. Сеть должна быть всепроникающей. И тот, кто будет иметь доминирующее влияние в цифровом пространстве, тот и сформирует новый культурный код, а по сути новое общество. Общество без этнических и религиозных конфликтов. Общество, привыкшее полностью доверять медиа. Общество четвертой революции. Итоги части первой. В ближайшие 30 лет наибольший вклад в количественный рост населения внесет Африка, страны, расположенные к югу от Сахары, а также Центральная и Южная Азия. Они же станут драйверами мирового миграционного процесса. В поисках лучшей доли их жители направятся в государства Западной Европы и Северной Америки, увеличивая и укрепляя уже существующие там диаспоры. Перед принимающими странами, в свою очередь, во весь рост встанет вопрос старения населения, вызывающий целый ряд сопутствующих проблем. Массовая миграция из слаборазвитых стран позволит устранить перекос в демографической статистике, но окажет влияние на экономический потенциал принимающих государств, поскольку знания, полученные в одной из средних школ экваториальной Африки, могут отличаться от тех, которые принято давать юным гражданам в средних школах Европы. К сожалению, разрыв в образовательных стандартах в разных частях планеты Несмотря на прилагаемые усилия, пока сохраняется и будет сохраняться на протяжении некоторого времени, до тех пор, пока система образования принимающих государств не сравняется с уровнем образования в демографических донорах. Существующий разрыв означает, что на коротком горизонте планирования 10-20 лет массовая миграция приведет к росту среди населения индустриально развитых стран количества не очень богатых и не очень образованных, по современным стандартам, но молодых и энергичных людей, которые будут искать свое место на новой родине, однако в силу понятных причин не отыщут его ни в современной науке, ни в современной промышленности, что, в свою очередь, может привести к кадровому голоду в высокотехнологичных, требующих качественного образования областях. Кроме того, массовая миграция с большой вероятностью обострит естественные противоречия в мировоззрении и системе ценностей, существующие между аборигенами и мигрантами, а также между самими мигрантами, выходцами из разных регионов. Эта угроза будет особенно серьезной в ближайшие десятилетия, однако ее можно купировать глубоким погружением новых европейцев и новых американцев в смысловое пространство четвертой революции, мягким, но настойчивым убеждением в преимуществе декларируемых ею ценностей, создав таким образом новый культурный код, опирающийся на принципы четвертой революции. В ближайшие 30 лет нам придется пройти через пик населенности планеты, во время которого общее число жителей Земли будет достигать 9,5-10, а по некоторым оценкам даже 11 миллиардов человек, а также активную стадию демографического смещения, ведущую к изменению этнографической карты мира. И все это на фоне нарастающего экологического коллапса, который сам по себе способен стать причиной массовой социальной нестабильности, внутренних и внешних вооруженных конфликтов. Сосредоточие основной части населения в агломерациях, где люди полностью зависимы от созданной для них среды обитания, поможет сделать их более управляемыми. Но главное заключается в том, что мы подошли к сложнейшему периоду в истории человечества в отличной научной форме, вооруженные самыми современными технологиями четвертой революции, благодаря которым сумеем разрешить проблемы и обеспечить устойчивое развитие цивилизации.